«Клэр, что ты делаешь, черт побери?» От неожиданности я прикусила язык. Оба его глаза были на своем месте и смотрели на меня. Я никогда раньше не видела его с коротко подстриженными волосами. Он выглядел незнакомцем. «Что я делаю?» — эхом отозвалась я, во рту у меня пересохло. «Что я делаю?» «Я сижу здесь, с пучком твоих волос, и гадаю, жив ты или уже нет. Вот что я делаю!» «Я жив!» Он открыл шкаф и выдвинул ящик. На ремне у него висела шпага. Он переоделся после нашего визита в дом Сандрингема. Сейчас он был одет в старую одежду, которая не стесняла движений. «Да, я заметила. Мило с твоей стороны прийти и сказать мне об этом. Я пришел взять одежду». Он вынул две рубашки, длинный плащ и бросил их на спинку стула, а затем стал искать в шкафу чистое белье. «Одежду? А куда ты собираешься?» Я не знала, чего ждать, когда увижу его снова. Но такой встречи, конечно, вовсе не ожидала. «В гостиницу». Он подумал немного, решил, что я все-таки достойна хоть какого-то объяснения. «Когда я в карете отправил тебя домой, я немного прошелся, чтобы прийти в себя. Зашел домой за шпагой, а потом вернулся в дом герцога, чтобы вызвать Рэндалла на дуэль. Дворецкий сообщил мне, что Рэндалл арестован». Он остановил на мне свой глубокий, как океанские глубины, взгляд. «Я поехал в Бастилию. Там мне сказали, что ты дала показания против Рэндалла, утверждая, что это он напал на тебя и Мэри Хоукинс. Зачем ты это сделала, Клэр?» Руки у меня дрожали. Локон выпал и рассыпался на моих коленях. «Джейми», — голос тоже дрожал, — «Джейми, ты не можешь убить Джека Рэндалла». Уголок его рта слегка дернулся. «Я не знаю, должен ли я быть тронут твоей заботой о моей безопасности или обидеться за недоверие. Но в обоих случаях можешь не беспокоиться. Я могу убить его. Очень легко». Последние слова он произнес спокойно, со злобным удовлетворением. «Я совсем не то имею в виду, Джейми». «К счастью», — продолжил он, как будто не слышал моих возражений, — «у Рэндалла есть доказательства, что в ночь, когда было совершено нападение, он находился в доме герцога. Как только полиция опросит гостей, присутствовавших на приеме, и убедится, что Рэндалл невиновен, по крайней мере, в этом его немедленно отпустят. Я останусь в гостинице до его освобождения, а затем найду его». Джейми смотрел в шкаф, но глаза его явно видели что-то другое. «Он от меня не уйдет», – тихо добавил он. Джейми сложил рубашки и белье в дорожную сумку и повесил на руку плащ. Я соскочила с кровати, бросилась за ним и ухватилась за рукав Джейми. «Ради бога, Джейми, выслушай меня. Ты не можешь убить Джека Рэндалла, потому что я тебе не позволю». Он озадаченно посмотрел на меня. «Из-за Фрэнка!» Я выпустила его рукав и отступила назад. «Из-за Фрэнка?» Повторил он, слегка тряхнув головой, как будто освобождаясь от звона в ушах. «Фрэнка? Если ты сейчас убьешь Джека Рэндалла, тогда Фрэнк не будет существовать, он не родится. Джейми, ты не можешь убить невинного человека». Пока я говорила, его лицо, обычно слегка смуглое, стало белым. Теперь краска снова начала заливать его лицо, появившись на щеках и на кончиках ушей. «Невинного человека?» «Невинный человек – это Фрэнк. Меня не волнует Джек Рэндалл, а меня волнует!» Он подхватил сумку и направился к двери. «Боже, Клэр!» Ты пытаешься остановить мою месть человеку, который общался со мной, как со шлюхой? Он заставлял меня, стоя на коленях, сосать его член, измазанный моей собственной кровью. О, Клэр!» Он шумом распахнул дверь и вышел в коридор, прежде чем я успела остановить его. К этому часу уже совсем стемнело. Слуги зажгли свечи, и коридор был озарен мягким светом. Я схватила его за руку и закричала: «Джимми, прошу тебя!» Он нетерпеливо вырвал руку, едва сдерживая слезы. Я уцепилась за сумку и выхватила ее у него из рук. «Прошу тебя, Джимми, подожди хотя бы год. Ребенок Рэндала должен родиться в следующем декабре. После этого ничто тебе не помешает его убить. Но до этого ради меня, Джимми, подожди». Он стоял со сцепленными руками на груди. Его огромная тень на стене казалась безликим грозным гигантом, с которым ему предстояло сразиться. «Да», – прошептал он сам себе, – «я большой парень, большой и сильный. Я многое могу вынести, да, я могу вынести это». Он повернулся ко мне и закричал: «Я могу вынести многое, но если я могу, разве это значит, что я должен? У всех есть слабости. Могу я тоже иметь слабости?» Он стал расхаживать взад-вперед по коридору. Гигантская тень молча следовала за ним. «Ты не можешь просить меня об этом. Ты ведь знаешь, что...» Он задохнулся от ярости. Каждый раз, проходя мимо стены, он ударял по ней кулаком. Стена бесстрастно принимала удары. Тяжело дыша, он повернулся ко мне лицом. Я замерла, боясь шелохнуться и заговорить. Он быстро кивнул раз или два, словно что-то для себя решив, затем достал из ножен кинжал, потряс им перед моим носом. Сделав над собой усилие, он заговорил спокойно: «Ты должна выбрать, Клэр, он или я». Пламя свечей плясало на стальном клинке. «Я не могу жить, пока он жив. Если ты не хочешь, чтобы я убил его, тогда убей меня сама. Сейчас!» Он схватил мою руку и сунул в нее рукоятку кинжала. Разорвав воротник, оголил шею и, сжав мою руку с кинжалом, поднес ее к своему горлу. Я резко отпрянула назад, и он с силой поднес острие кинжала к самой ямочке под ключицей, чуть выше следа, оставленного несколько лет назад ножом Рэндала. «Джимми, остановись! Сейчас же остановись!» Свободной рукой я схватила его за кисть и сжала изо всех сил, стараясь высвободиться. Кинжал со стуком упал на пол и, отскочив, очутился на уголке абиссинского ковра. Замечая малейшие детали, как это случается в самые ужасные моменты жизни, я увидела, что лезвие легло как раз на ветку крупного зеленого винограда, вытканного на ковре, как будто для того, чтобы снять плоды и бросить их к нашим ногам. Он неподвижно стоял передо мной с бледным лицом и горящими глазами. Я схватила его за руку. «Пожалуйста, поверь мне, прошу тебя. Я никогда не сделала бы этого, если бы был хоть какой-нибудь другой выход». Я глубоко вздохнула, чтобы успокоить кровь, пульсирующую в висках. «Ты обязан мне жизнью, Джейми. Даже дважды. Я спасла тебя от казни в Уэнторте и от лихорадки в аббатстве. Ты обязан мне жизнью, Джейми». Он долго смотрел на меня, прежде чем ответить. Когда он заговорил, в его голосе слышалась горечь. «Я так понимаю, теперь ты требуешь вернуть долг?» Его глаза сверкали ярким, синеватым отблеском, какой бывает в самом сердце пламени. «Я вынуждена. Я не могу заставить тебя увидеть истину другим способом». Истину? Ах, истину! Я не могу сказать, что вижу какую-то истину!» Он опустил голову, заложил руки за спину и медленно стал удаляться по бесконечному коридору, стены которого были разрисованы танцующими тенями. Джейми медленно двигался между ними, как в галерее. Коридор, застеленный ковром, тянулся во всю длину второго этажа. В обоих его концах располагались огромные витражи. Джейми доходил до самого конца, затем, повернувшись, как солдат на параде, медленно шел обратно, туда-обратно, туда-обратно, снова и снова. Ноги у меня дрожали, и я опустилась в кресло, стоявшее у лестницы. Один из слуг хотел подойти, видимо, намереваясь спросить, не желает ли мадам вина или печенья. Со всей вежливостью, на какую была только способна в этот момент, я жестом отослала его. Но Джейми, наконец, дошел и встал передо мной, широко расставив ноги в туфлях с серебряными пряжками, все еще держа руки за спиной. Лицо его было спокойно. Никаких следов волнения, только складки в уголках глаз сделались глубже. «Значит, год», — только и сказал он. Резко повернувшись, он отошел на несколько футов. Я с трудом поднялась из глубокого кресла, обитого зеленым бархатом. Мне едва удалось устоять на ногах, когда он неожиданно повернулся и пронесся мимо меня к окну. Правой рукой он сильно ударил в стекло. Окно было сделано из тысячи кусочков разноцветного стекла, скрепленных свинцовыми перегородками. На нем была изображена мифологическая сцена суда над Парисом. Хотя все окно задрожало от удара, в нем образовалась лишь небольшая дыра у ног Афродиты. Основная же масса витража осталась цела. В дыру сразу хлынул свежий весенний воздух. Джейми некоторое время стоял, прижав руки к груди. Красное пятно расплывалось на разорванной кружевной манжете. Я бросилась к нему, но он прошел мимо, не говоря ни слова. Я бессильно упала в кресло, так что из плюшевой обивки поднялось небольшое облачко пыли. Я лежала, вытянув ноги, с закрытыми глазами, ощущая дуновение свежего ночного воздуха. Влажные волосы прилипли к вискам. Пульс был частый, как у птицы. Простит ли он меня когда-нибудь? Сердце сжималось, когда я вспоминала его глаза, полные боли от сознания, что его предали. «Как ты можешь просить об этом?» — сказал он. «Ты ведь знаешь». «Да, я знала. Я боялась, что это знание может оторвать меня от Джейми, как я была оторвана от Фрэнка. Но независимо от того, простит меня Джейми или нет, я бы никогда не простила сама себя, если бы лишила жизни невинного человека, особенно того, которого я когда-то любила». «Грехи отцов», — пробормотала я себе под нос. «Детей нельзя судить за грехи отцов». «Мадам!» Я подскочила, открыла глаза и увидела перепуганную горничную, которая пятилась назад. Я приложила руку к сердцу и стала хватать ртом воздух. «Мадам, вам плохо? Может, вызвать?» «Нет», — сказала я как можно спокойнее. «Все в порядке. Хочу посидеть здесь немного. Пожалуйста, идите». Девушка была встревожена, но повиновалась. «Да, мадам», — сказала она и исчезла в конце коридора. Я бездумно смотрела на стену, на которой висела картина с изображением любовной сцены в саду. Мне стало холодно. Я запахнула полы плаща, который так и не успела снять, и снова закрыла глаза. Было уже за полночь, когда я, наконец, добралась до нашей спальни. Джейми сидел за маленьким столиком, разглядывая пару мотыльков, которые летали в опасной близости от единственной свечи, освещавшей комнату. Я уронила накидку на пол и подошла к нему. «Не трогай меня», — ложись спать», — сказал он как-то рассеянно. Я остановилась. «Но твоя рука», — начала я. «Неважно, ложись спать», — повторил он. Пальцы его правой руки были в крови. Рукав рубашки тоже был весь пропитан кровью. Но я не рискнула трогать его, опасаясь, что он может воткнуть кинжал себе в грудь. Я оставила его наблюдать за танцем смерти мотыльков и легла в постель.